И в это самое мгновенье из ближней вдруг не выпрыгнул, нет, невесомо, как на крыльях вылетел кролик, необъяснимо удлинившийся, распрямившийся в ночи, пролетев значительное и невозможное для кролика расстояние, он сгруппировался в воздухе, как гармошка, мягко приземлился, едва коснувшись лапами серебряной травы, снова взмыл вверх, легко преодолел изгородь, которую с трудом одолевали куры, не говоря уж о бандите-петухе, растворился в свободном темном мире. Никто не последовал его примеру. Установилась абсолютная, как в пустом зрительном зале, тишина. Леон понял, что представление закончилось, пора уходить. Бог исполнил его желание, хоть и по-своему. Как только до Леона дошло, что льющийся с неба холод и свет есть свобода, что он наполнен свободой, как кувшин под самое горло, вот только зачем она ему, что с ней делать? Он не для себя просил. На плечи ему опустились теплые руки. Леон в страхе обернулся. Под яблоней стояла Платина. Лицо ее было из холода и света. Руки же, напротив, были теплыми, почти горячими. Как у чекиста, греясь под ее руками, подумал Леон, горячие руки — холодное сердце, или наоборот. Холодные руки, горячее сердце. Нет, наверное, сначала горячие, потому что в чужой крови. А как самого пристукнут? Холодные. Какие-то были необязательные рассуждения. Леон обнимал под яблоней Платину. В холодной, как вселенная, свободе не находилось места похоти. И Платина ни о чем таком не помышляла. Они стояли, обнявшись в ночи, и не говорили друг другу ни слова. Леон подумал, хорошо бы их сейчас увидели милиционеры, но никто не мог сейчас их увидеть. Только Господь Бог. «Ты все-таки возьми!» Платина сунула Леону в ладонь свернутую записку. «Пригодится?» «Молитва?» — спросил Леон. «Не совсем». — покачала головой Платина. Леон подставил ладонь запиской под льющийся, словно душ, сквозь ветви яблони, лунный свет. Действительно, не записка, не молитва, а проклятые франки. — Зачем? — устало спросил Леон. — Умоляю, возьми. Ради меня. — Ради тебя? — Ради меня, — повторила Платина. — Я здесь нищая, у меня ничего больше нет. Платина стояла спиной к клеткам и не могла видеть. Леон стоял лицом и видел. Из крайней выпрыгнула крольчиха и, пометавшись зигзагами по траве, исчезла в ночи. Леон знал эту легкую, чистенькую, как бы выточенную из серого меха, крольчиху. Дядя Петя собирался сдать ее на мясо первой. Она два раза пожирала собственных крольчат. Вечернее солнце золотило дорогу. Это было невероятно, но на лугах нет-нет, да и появлялись пастушьи стада. Коровы были никак из концлагеря, не в приросшем навозе, как в черных латах, а упитанные и чистые. Непривычно высок был процент каменных красивых домов с палисадниками. Редкие увиденные люди были не зверски пьяны, степенны и даже прилично не в ватнике, а в куртке, а то и в плащи одеты. Как будто не по России ехали, или по России, в которой не случилось Великой Октябрьской социалистической революции. Спасшимся от неминуемой смерти неминуемо является желание выпить. Есть ни с чем не сравнимая радость в обновлении страшных воспоминаний в комфортной подводочку, когда уже ничто не угрожает обстановке. По тоскливым взглядам, какие бросал Эпоксид на сельские магазины, Леон догадался, что в загашнике у них выпить нет. Вероятно, Ленни не приходило в голову, что на свете существуют автострады, где невозможно приобрести спиртное, даже за свободно конвертируемые дензнаки, какими являлись немецкие марки.